и точно такое же платье, зеленое с оранжевыми полосами. По-моему, она тоже от этого взбесилась и демонстративно уставилась в окно. На двери ДС горело табло. «Сеанс. Спасибо за тишину. Прошу подождать». Из кабинета слышалось приглушенное бормотание и еще какие-то неясные звуки, похожие на всхлипывание. Подошел, крадучись, Антуан, подмигнул очками. «Прямо со службы? Ага. Не пообедавши? Ага. А ты? Вы?» «Никогда не могу уловить момент, когда кончается «вы» и начинается «ты». Всегда не впопад. И, главное, неуверенность в этом сразу передаю собеседнику, и сразу барьер. Тоже не успел пойти, что ли, покурить?» В этот момент табло с легким призвоном погасло, дверь медленно открылась, и из кабинета выгромоздился огромный под потолок мужчина в кавалергардских усах, весь красный, в поту, словно из бани, с обалделыми распаренными глазами. За ним энергичной бесплотной тенью выметнулся ДС, и, полуобняв гиганта, отчего тот сразу стал маленьким, повел к выходу. По пути оглянулся. «Добрый вечер, все собрались, я сейчас». «Ну вот». Вернулся улыбающийся, сияющий рыжий. «Антуан Антуанович, вы что-то...» «Ничего, я потом. Все в порядке. Надеюсь, некоторые из вас успели уже познакомиться. Ну, на всякий случай представлю. Светлана Васильевна, Дана Ильинична, Галина Георгиевна, Антуан Антуанович». «Дана Р. Рассуждение на бочке с динамитом». Стенография моя, полузабытая со студенчества, опять пригодилась. ДС, ледокольно плавая между нами, говорил то размеренно, то, видимо, увлекаясь, впадал в бурное стрекотание и в эти моменты швырял свои глаза во все стороны, так что доставалось и мне. Мы собрались, чтобы приобщиться к практическому человековедению, приобщиться первонаперво через поиск решения своих личных проблем, каждый своих, но не только. Главное мое убеждение, которое, я верю, скоро станет и вашим, звучит так. Только изучая друг друга и помогая друг другу, мы сможем каждый в отдельности помочь себе. Говорящий перед вами не составляет исключения. Я также нуждаюсь в вашей помощи, как и вы в моей. Вот это уж вы бросьте, Дмитрий Сергеевич. Гуманность вашей позиции мы понимаем, но согласиться не можем. Благородная уловочка. Нет-нет, вы совсем иной, вы из другого теста. Вы спускаетесь к нам из-за облаков, чтобы нас спасти и спасать. И нет-нет, не можете вы быть рядовым членом нашего психообъединения. Не имеете права. Вот поэтому мне и захотелось вас познакомить. Смею уверить, что вы и друг для друга не случайные люди. Каждый из вас может найти в проблемах другого нечто важное и для себя. При этих словах я почувствовала, что краснею той стороной лица, с которой сидит похожая на меня дама. Итак, сегодняшнее наше занятие нацелено на одно из глубиннейших свойств, присущих всем и каждому. Агрессивность. Вполне знакома, не правда ли? «Более чем слишком», — вякнул Гривастенький. «Но это не только драки, не только угрозы и споры, крик и битье тарелок, не только ярость, злоба и ненависть. И не только изнанка страха, трусости, неуверенности, все это нам уже хорошо известно. Это и нерв любви, и закваска юмора. Это и работоспособность, и радость борьбы, и творчество. Топливо мысли, фермент характера. И даже к таким сложным душевным образованиям, как совесть, имеет самое глубокое отношение. Агрессивность и совесть никогда не соединялась в мозгу, любопытно. Впрочем, да-да, наш Новослободкин, человек, по крайней мере, внешне, совершенно безагрессивный и совершенно бессовестный. Да-да, совершенно безагрессивное и безнравственное, совершенно равнодушное, прости Господи, сволочь. Если я подхожу к своему коту обычным шагом, он встречает меня доброжелательно. Если подбегаю стремглав, пугается, вздыбливает шерсть, убегает. Я никогда не бью кота, стараюсь не обижать, но, очевидно, для него такое мое стремительное приближение уже есть проявление агрессии, знак недобрых намерений. Скажу больше. В этот момент мой кот считает меня немножко собакой.